на знаменитый изумруд Шах-Султан, украшающий Ахмадову челму. Рассказывают, что этот гигантский камень некогда принадлежал самому Александру Македонскому. По нашим сведениям, принц путешествует неофициально и почти инкогнито, без свиты помпы. Его сопровождают только преданная старая кормилица Зухра и личный секретарь Тарик-бей. Надворный советник одобрительно кивнул и отложил газету. Владимир Андреевич так зол на пикового валета, что санкционировал устройство бала и будет лично участвовать в этом спектакле. По-моему, даже не без удовольствия. В качестве шах-султана нам выдан ограненный берилл из минералогической коллекции Московского университета. Без специальной лупы отличить его от изумруда невозможно, а рассматривать нашу челму в специальную лупу мы вряд ли кому-нибудь позволим. Не правда ли, тюльпанов? Эраст Петрович достал из шляпной коробки белую парчевую челму с большущим зеленым камнем. Повертел и так, и это, грани засверкали ослепительными бликами. Анисий восхищенно причмокнул. Челма и в самом деле была чистое загляденье. «А где же мы возьмем Зухру?» — спросил он. «Еще этот секретарь, как его, Тарик-бей. Кто же им-то будет?» Шеф посмотрел на своего ассистента не то с укоризной, не то с сожалением, и Анисий вдруг сообразил. «Да что вы!» — ахнул он. «Эраст Петрович, не погубите! Какой из меня индеец? Ни за что не соглашусь, хоть казните!» «Вы-то, тюльпан, положим, согласитесь!» — вздохнул Фондорин. «А вот с Масой придется повозиться. Роль старой кормилицы вряд ли придется ему по вкусу». Вечером 18 февраля в дворянском собрании и в самом деле съехалась вся Москва. Время было веселое, бесшабашное, масленичная неделя. В притомившемся от долгой зиме городе праздновали чуть ли не каждый день, но сегодня устроители особенно расстарались. Вся белоснежная лестница дворца была в цветах, пудренные лакеи в фисташковых камзолах так и бросались подхватывать сброшенные с плеч шубы, ротонды и манто. Из залы доносились чудесные звуки мазурки, и в столовой заманчиво позвякивали хрустали серебро, там накрывали столы к банкету. Повелитель Москвы князь Владимир Андреевич, исполнявший роль хозяина бала, был подтянут и свеж, с мужчинами ласков, с дамами галантен. Однако истинным центром притяжения в мраморной зале сегодня оказался не генерал-губернатор, а его индийский гость. Ахмад-хан всем очень понравился, в особенности барышням и дамам. Был он в черном фраке и белом галстуке. Однако голову на боба венчала белая челма с преогромным изумрудом. И сине-черная борода восточного принца была подстрижена по последней французской моде. Брови изогнуты стрелками, а эффектнее всего на смуглом лице смотрели серко-синие глаза. Уже выяснилось, что мать его высочества — француженка. Чуть сзади и сбоку скромно стоял секретарь царевича, тоже привлекавший к себе немало внимания. Собою Тарик-бей был не так пригож, как его господин, и статью не вышел, но зато, в отличие от Ахмад-хана, он явился на бал в настоящем восточном костюме, в расшитом халате, белых шальварах и золоченых загнутыми носами туфлях без задников. Жаль только, ни на каком цивилизованном языке секретарь не говорил, а на все вопросы и обращения только прикладывал руку то к сердцу, то ко лбу и низко кланялся. В общем, оба индейца были чудо как хороши. Анисий, доселе не избалованный вниманием прекрасного пола, совсем одеревенел. Такой вокруг него собрался цветник. Барышни щебетали, без стеснения обсуждая детали его туалета, а одна примиленькая грузинская княжна